Глава 14. Испытание. Имя? Вопрос. Уровень? Вопрос. Здоровье? Вопрос. «Это что за чудовище?» Ворон не смог сохранить невозмутимость, и на лице его отразилось недоумение. «Эй!» Глаза мужчины внезапно почернели, и аура, исходящая от него, будто горой придавила разбойника, поставив его на колени. Собака, лежавшая секунду назад у кресла незнакомца, уже скалилась возле его лица. С ее пасти стекал плотный зеленый дым. «Не стоит злить гостеприимного хозяина!» Разозленный голос мужчины, как и его аура, не позволял даже шелохнуться. Уилл стал как никогда серьезен. Реальность происходящего выбила из него чувство, что парень находится в игре. Он не мог позволить своему телу стоять на коленях. Никогда! Разбойник, будто находясь под тяжелым грузом, боролся с давлением. Из носа, а потом из глаз, брызнула и закапала на пол кровь. «Боже, почему так больно?» Последнее, что он увидел сквозь боль, это на доли секунды мелькнувшее имя. Стало темно, и перед ним выскочило системное сообщение. «Внимание! Оказываемое давление лишило вас глаз от перегрузки. Длительность эффекта 12 часов. Попытки продолжить сопротивление увеличат травмы, возможно, смерть». Он чувствовал, как лопнули его глаза, но из упрямства продолжал пытаться встать на ноги. Миллиметр за миллиметром. Никогда он не преклонялся ни перед кем. Его гордость не позволяла делать этого даже в вымышленной игре. Уилл был готов на многое ради возможности заработать денег. Мыть полы, убирать улицы или прислуживать богатым. Но принципы, взращенные и подпитываемые в нем отцом, укоренились в сердце так прочно, что даже будь он в беспамятстве, тело само будет противиться этому. «Это всего лишь иллюзия. Это все неправда!» Он твердил это словно мантру, находясь в постоянном умственном напряжении. «Минус 300. Вам нанесен ментальный удар». «Минус 300. Вам нанесен ментальный удар». «Минус 300. Вам нанесен ментальный удар». «Рак!» Сообщения начали всплывать одно за другим. Уилл закричал от боли. Ему казалось, что в его голову впиваются раскаленные спицы. Где-то на уровне подсознания он понимал, что уже давно должен был умереть и возродиться в деревне. Числа, всплывающие в сообщениях, давно превысили порог его здоровья, но почему-то пытка продолжалась. Он, словно заведенный, медленно поднимался, получая сообщение одно ужаснее другого. «Внимание! Оказываемое давление лишило вас слуха от перегрузки. Длительность эффекта 16 часов. Попытки продолжить сопротивление увеличат травмы. Возможно, смерть». «Твою мать!» Он не понимал, зачем это делает. Почему не сдается? Боль была невыносимой и терзала его сознание. Это всего лишь игра, и никто из реальных людей не увидит его на коленях ни перед кем. Но душа пылала в ярости от мысли, что какой-то набор цифрового кода пытается сделать то, что не смогли многие за все годы его жизни. «Это просто фантомные боли. Со мной все в порядке. Со мной все в порядке». Уилл не знал, сколько это длилось. Порой казалось, что всего лишь минуту, а через мгновение процесс растягивался на недели. Время сжималось и пружинило, меняя течение то в одну, то в другую сторону. Мысль бросить все и упасть уже не раз приходила ему в голову, но какое-то животное желание оставаться неподвластным никому тянуло его вверх. Со временем парень стал слышать голос. Мягкий, убаюкивающий. Тот голос, которому лишь раз услышав, уже хочется верить. Он не предаст. Голос, до боли напоминавший отца из детства. «Падай, падай. Хватит бороться, сын. Прекрати это, и все закончится. Зачем причинять себе боль? Зачем страдать? Подумай о сестре. Неужели ты умрешь и оставишь ее одну? Упади. Упади на колени, и все вернется на свои места». «Что, черт возьми, это за игра? Нет!» Отец бы никогда не попросил об этом. Он мог поверить, что все происходящее сейчас происходит на самом деле. Он мог поверить, что Земля скоро сойдет с орбиты. Он мог даже поверить, что его мечта обеспечить своей семье хорошее будущее никогда не сбудется. Но во что он поверить не мог, это в то, что отец скажет ему встать на колени, попросит его сдаться и бросить борьбу. В конце концов, он смог выпрямиться. Он уже получил сообщение, что ноги сломаны, сухожилия порваны, и, по сути, стоять он просто не мог. Ворон не знал, но так оно и было. Его тело уже давно лежало все в крови с торчащими наружу костями. Все, что он чувствовал, вся эта борьба происходила в его голове. Благодаря капсуле мозг воспринимал ту информацию, которую считал истиной. И когда Уилл смог встать, все это наваждение внезапно закончилось. Он понял, что лежит на полу. Шкала здоровья остановилась на 5%, но глаза, слух и прочие травмы на самом деле присутствовали. Испытание пройдено. Вы совершили невероятное. Вы единственный, кто прошел это испытание на уровне 100% чувствительности, показав упрямство, на которое способны лишь единицы из сотен миллионов. Благодаря чувствительности игры, настроенной на 100%, вы получаете плюс 500 очков влияния, плюс 100 очков воли, плюс 30 ко всем характеристикам, плюс 20% к физической сопротивляемости, плюс 20% к защите против магии. Вы получили титул «Несгибаемый». Описание: ваша воля сильна и непоколебима. Плюс 60% к защите против ментальных атак. Плюс 10 к атаке против всех монстров нематериального типа. Рев души. Ранг уникальный. Активный навык «Ученик». Описание: создает волну, атакующую окружающих, нанося проникающий урон, игнорирующий любую броню. Урон 350-400. Радиус 10 метров. Накладывает на врагов эффект «Растерянность». Враги не могут двигаться, находясь в растерянности. Длительность 30 секунд. Затраты энергии 250. Перезарядка 2 дня.